Все славяне пидорасы, только я один крутой. Отъебали все вы разом, пердуна конец пиздой. Отъебали в жопу негры, Биби, Бобби, Джек и Ван. А я дальше буду трахать жопу ебаных славян.